Кто не может, кроме Аллаха Субхана Таля, вот в этом вопросе очень важный момент. То есть эти условия всегда контролируйте, как они разбираются. То есть человек, который просит помощи, он же такого не просит чего-то, например, тот присутствует, тот слышит. Вопрос может. По идее, он должен мочь. Если он не может плавать, пускай найдет круг и бросит ему спасательный круг и так далее. То есть поняли, да, что в таком вопросе не обвинять человека в ширке, допустим. Ван якуна кадиран, то есть чтобы человек присутствующим мощным был, излям якун кадиран, если вас побили ширк. Вот этот вопрос. Если он не мощен, то есть вас является ширком. Ляукана хайян хадиран ясма, даже если он живой, присутствующий и слышит, мисли ля уставаться би махлюком, бина ля айдурали. Если он просит махлюка, то, что он не может. Уа хайян хадиран, и он живой, и присутствующий и слышит. Таалю куль кальб, кальбу ль мустагис аля хазанах, то есть когда он свое сердце свяжет. То есть, если он своим сердцем связал с этим человеком, с этим махлюком, и думает, что он действительно может его спасти. Бимана залик, то есть, что значит? Аннаху истагаса биман ля ягдру аль-гаса. То есть, когда он просит помощи или спасения того, кто не может ему помочь. Фаталлу кулькаль бихазаль мустагас бихи. То есть, связывание сердца с тем, у кого он просит спасения. Сарат истагаса дуагия тальву аль-гаус ширкан аль-газанау. То есть, становится ширком. Например, вот тоже, если человек, допустим, лежит парализованный, и ты у него просишь помощи, это просто это болтовня, это пустота. Как ты думаешь? А если, допустим, ты думаешь, что он, несмотря на то, что он парализованный, он имеет какую-то силу тебя спасти, вот это вот ширк. Поняли? И точно так же человек знает, что вот ты знаешь, что он спасать тебя не может, и ты тонешь, например, знаешь, что он плавать не умеет, однако ты просишь, думаешь, что он имеет какую-то силу, такую, несмотря на то, что он плавать не умеет, и тогда вот это ширк. Поняли, да? От того, что ты просишь помощи, он не умеет плавать и так далее. Это как же есть, говорят, что человек, когда тонет, он даже за соломку и то цепляется. То есть это ширком не является. То есть вот такая тонкая разница, которую мы должны знать. Указали каясму, и также он должен слышать, ляукана хайян кадир лякинна уля ясма. То есть если он живой и мощный, однако не слышит, хадир уля ясма, например, не спит, допустим, казали каляя джусу стигасу тубиги. Запрещено просить у него помощь. Вакат таталяббасу, вакат тальтабису бадуль масаль бихази шулут, вот тут шейх на это обращает внимание. Может, говорит, запутаться, говорит, некоторые вопросы, исходя из этих вопросов, фианнага фибадуль халят такуну ширкан акбар, то, что в некоторых местах она может быть большим ширком, вафибадуль халят якуну манги нангуа ан минзара или ширк, в некоторых местах это может быть запретным для того, чтобы не привело это тех ширку, ванаху залик, и тому подобное. Мисли лави юсаль ясаль майт, Уясалю ама биджамбихи, тот, кто просит, например, мертвого, или просит слепого рядом с ним, а уясалю машнуля биджаби, или просит какого-то парализованного, ан югиса гуанаху залик, и тому подобные вопросы. То есть, чтобы мы вот этим разбирались. Еще один вопрос. Некоторые братья сказали, что я сказал на одном из уроков такую вещь. То есть, если я действительно сказал, то хочу это исправить. Что я сказал, что если человек думает, что еда это причина для сытости, то это маленький ширк. Если человек думает, что еда сама по себе сытит, то это большой ширк. Если я действительно так сказал, то я неправильно сказал. То есть брат один сказал, что я так сказал. Если я так действительно сказал, то я неправильно сказал. Поэтому я сразу вспоминаю одну вещь, вот вам скажу. В этих вопросах очень важно, это как основу мы ставим. Потом человеку будет ясно в этих вопросах. Аллах Субхана Таля. Создал результаты, причины азбад. И создал натаич. Аллах Субхана Таала создал причины и результаты. Весь мир этот, весь мир, вот весь мир, все бытие состоит из этих двух причин. Любую вещь, возьми любая вещь, у меня есть результат и причина. Результат и... А причина и результат, причина и результат. Любая вещь, причина и результат, причина, все. Любая вещь. Кроме Аллаха Субхана Таля. Аллах Субхана Таля не является ни причиной, ни результатом. Поэтому те братья, которые говорят, мусульмане, допустим, если бы Аллах Субхана Таля, вот Аллах Субхана Таля стал причиной, Аллах Субхана Таля причиной никогда ничего не является. Аллах Субхана Таля, он создатель причин и результатов. Аллах Субхана Таля создатель причин и результатов. А сам он не создатель, сам он ни причиной, ни результатом. Далит какой у нас? Лям ялид ва лям юляд. Не родил и не был рожден. Потому что тот, кто родил, он причина, а тот, кто рожден, он результат. Поэтому ученые, исходя из этого аята, говорят, что это аят не просто, как многие мусульмане так ограниченно понимают, что это аят только указывает на то, что он не родил и не рожден, и все то, что не было сына, и он не является ребенком. Нет, этот аят намного глубже, смысл указывает на то, что Аллах Субхана Тааля этим аятом хотел нам сказать, то, что он не родил, а то, что он не является ни причиной и ни результатом. Это раз. И если мы сказали, что Аллах Субхана Тааля весь этот мир создал как причина и результат, то у нас асбаб и натаич, причины и результаты, бывают двух видов. Каунья и шараия. То есть причины каунья в бытие связаны с бытием, и причины и результаты связаны с чем? Шариатом. Что касается кауния, то это как умуру муджарраба, то есть испытанные вещи и всем человечеством в основном признаваемые вещи. Например, огонь является причиной тому, что можно потушить, а вода является причиной тому, что водой можно потушить огонь, правильно? Правильно? Это же все согласны же. То есть говорят, когда огонь горит, чем вода. Например, и мы знаем, что бензин не является причиной для чего? Для того, чтобы затушить огонь. Никто же бензином огонь. Человеку, если холодно, он что? Укрывается одеялом. Или одевается. То есть причина для тепла – это одеться. Если человеку жарко, то он включает вентилятор. Значит, причина для того, чтобы не было жарко, чтобы результат был у тебя отсутствие жары – вентилятор. Допустим, чтобы покушать, причина, чтобы стать сытым, надо что? Покушать. Это значит, это результат какой? Сытость. А причина – еда. Человек жаждует, чтобы, например, напиться, надо ему попить воды. Вот эти как называются? Азбаб и натаич каунье. Есть азбаб и натаич шараие. Например, зияда тулиман. Чтобы иман поднялся, надо делать праведные дела. Например, у человека болеет, если прочитать кулю Аллаха тфаляк нас, допустим, или аят аль-курси, или сура фатиха, выздоровеет. То есть причины и результаты, которые в кауне нет, но есть в шариате. Аллах Субхана Тааля нам сказал, и пророк Саусам рассказали нам об этом где? В Коране, в достоверной сунне. И если человек использует причины и результаты кауне, в этом проблем нет. И вот если я так действительно сказал, то я как сипхолисан оговорился. Еда является причиной для сытости. Причиной. Однако мы сказали очень важный вопрос перед тем, как сказать, что азбаб и натаич, кто Аллах Субхана Тааля создает причины и результат? Аллах Субхана Тааля. Поэтому ты не говоришь, что если бы этого человека бы не было, вот этого, допустим, например, какого-то Мухаммада, то у него сына бы, например, Ибрагима бы не было. Нет, никогда бы не было. То есть как будто причиной, или не причиной, а создал Ибрагима кто? Мухаммад и его жена, допустим, что? Аиша. Не Мухаммад, они не создали. Они взяли причину. И Аллах Субхана Тааля создал эту причину, то, что они поженились. И потом они поженились, и у них Аллах Субхана Тааля создал результат. А если бы достаточно было бы, чтобы только пожениться, сколько людей на земле женится, у них дети не рождаются, правильно? Поэтому Аллах Субхана Тааля говорит, то есть дали на эти слова, говорит, «Афараайтум ма тазраун». Видели ли вы то, что вы сеете? «А антум тахлюкунаху амнахну лхалякун». Вы ли это создаете, или мы создаете? То есть вы взяли причину. Человек сеет пшеницу, например, 10 тысяч семечек бросает пшеничных в поле. Все 10 тысяч выходят. Иногда все 10 тысяч выходят, иногда 9 тысяч выходят, иногда вообще ничего не выходит. Значит, причина, семечко это кто создал? Аллах Субхана Тааля, правильно? Когда ты его посеял, Аллах тебе приказал за эту причину положить землю. Потом, разве ты сидел и каждое семечко, допустим, открыл пинцетом, взял росточки, потянул, вот так, нет? Как оно само по себе земле лежит и пошло? Аллах Субхана Тааля его создал. Поэтому Аллах Субхана Тааля, он что? Создает причины, создает результаты. Женится Мухаммад и Аиша. Родился у них сын Ибрагим. Аллах Субхана Тааля как создал эту причину, создал. Кто создал Мухаммад? Аллах. Создал Аишу кто? Аллах. Потом они поженились, потом причину создал Ибрагим. И вот когда мы говорим, еда есть, человек голодный, поел, сытый стал. Кто сытость дал? Аллах. Если человек думает, что еда сделал, это так же, как человек, который думал, что создал Ибрагима, Мухаммад и Аишу. Это кауни. Шариа точно так же. Человек, если болеет, пророк Саусам, например, сказал, что читать рухья. Шариат есть, считать руки. Например, человек, когда голова болит, он руку поставил, альхамдулиллах, рабби мафатиху прочитал, начало талию на голову. Аллах спасал фиги шифа. В нем сказал, в Коране лечение есть. И так далее. То есть причина. Это что касается это, дозволено. Это дозволено. Здесь у нас самый главный кайф какой? То, что не приписывает то, что создатель Найтайчи является чем? Причина. Нет, мы говорим, создал Аллах, и причину создал Аллах, и результат создал Аллах. Однако есть некоторые результаты. Допустим, есть такая вещь. Сглазил человек. Человека сглазили. Человека сглазили. Или сглаз. Вот человек, есть такая в исламе пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, инна айн аль-хак, поистине чё, айн, сглаз это истина. И человек один говорит, надо повесить амулет. Надо повесить что? Амулет. Или надо повесить красную нитку. Или надо сюда бусинки повесить и так далее. То есть это бусинки, амулет и так далее. Это причина? Нет, причина же. Они берут причину для чего? Причину, чтобы спасти себя от сглаза. Результат спасения от сглаза. Причина. У нас вопрос. Брать бусинки, это акауни или нет? В шариате нам пришло или нет? Это получается, если кто берет причину, которая не является причиной ни кауни, ни шарии, этот человек попадает в ширку назар. Ширку назар. Ширк азар. Но с условием, что он думает, что эти бусинки это причина, через которую Аллах опасает меня от сглаза. Если он думает, что Аллах его спасает по причине этих бусинок от сглаза, он попал в ширк азар. Если же думает, что его сами эти бусинки спасают, он попал в ширк азар. Вот это... Знаете, если вот это сейчас поймете, потому что братья приходят, вот у нас дома, говорит, люди приходят, там, говорит, есть какой-то колодец, туда деньги бросают, чтобы потом или на приедут куда-нибудь в долину, куда-нибудь в далекое место, за границу. На Мустань там кто-то поехал, допустим, куда-нибудь на Балтийское море, в Балтийское море рубль бросил, чтобы еще раз сюда вернуться. Причину взял? Результат вернуться. Каунея причина? Шарая причина? Если думаешь, что эта причина бросила рубль в Балтийское море, чтобы еще раз сюда вернуться, попал в Ширказов. Если думаешь, что сам этот рубль меня возвращает, то полчаса. Человек, например, когда у нас есть такого в России, очень часто в Советском Союзе, человек раз, например, появится что-нибудь на базаре, клубнику начали продавать. И он раз, о, в этом году первый раз клубнику, надо желание загадать. Берет причину, хочет же результаты, это причина в кауне. Пришло такое в кауне, то есть, как, например, вода, куда уж огонь, когда холодно укрываться и так далее. Пришло, что клубнику пожелали, и ты желание сказать? Нет. В шариате пришло? Нет. Попал в ширказар. Если думаешь, что Аллах сделал ее причиной, а если думаешь, что сама клубника, это что? Тебе желание исполнять, попал в Ширкадбар. И то есть тысячу-тысячу вопросов, вот исходя из этого, что? Маленькой таблицы, ты что решаешь? Из тысячи вопросов. Любой вопрос тебе кто задаст? Например, вот мы делаем так, мы делаем так, вот мы делаем так, да все. Дома делаем такие вещи, дома делаем такие сборы, вот для причины. Ты вопрос первый, так, ты причина, ты хочешь за этим результат. Это причина кауне, если в кауне неизвестно, так это причина шарии. Нет, значит, ты это думаешь, что это причина, что это Аллах делает ее причиной, попал в маленький шир. Если сделаешь, почему, каким образом попадает маленький шир? Думаешь, что с Аллаху Субхану ва Тааля есть мушарри, другого правителя. То есть он сам себя, как бы валия зубля, ставит управителем. То есть я вот что хочу, причиной делаю, и все. Нет, Аллах Субхану ва Тааля, если не сделать, не является причиной. Значит, мы скажем, ширк азгар, с каким условием ширк азгар? Что он думает, что это всего лишь сабаб. Миналба. Сабаб миналба. Если же он сабаб мин Аллах субхану ва тааля не будет, субханаху ва тааля, тогда человек, если он думает, что сама эта причина является, чем создает результат, то человек попадает в шакад. Поэтому эти амулеты, допустим, человек амулет вешает и думает, что если он амулет это повесил, например, бусинки, например, какую-то ниточку и так далее, что это является, если он думает, что Аллах этим охраняет, то это маленький ширк, если он думает, почему маленький ширк, потому что они не сабаб, не тича, никого не шарай. Если думают, что сама это вещь. Тут есть такая шуба, придет такая шуба, пришел от Умара, ради Аллаха Ангу, то, что привели к нему маленького ребенка, и очень-очень красивый был. И он сказал, нарисуйте ему черную точку, короче. Нарисуйте ему черную точку. Вот эти мушрики приводят тебе это долить. Как оно по-арабскому в хадисе пришло? Он сказал, нарисуйте ему черную точку, короче. Они говорят, вот долина. Нет. Ученый говорит, уляма, Умар ради Аллаха Ангу не хотел это сделать причиной, что он просто хотел испортить его красоту. То есть этой черной точкой испортить ему красоту. Потому что, знаете, человек иногда красивый, но у него, знаете, как родинка, короче, есть и портит его внешний вид. Вот у человека такая большая родинка и портит его внешний вид. То есть просто испортить ему красоту и все. Но не взял это причиной для того, чтобы это что, охранять от глаза и так далее. Просто испортить ему внешний его красивый вид. Испортить. Но не взял его причиной. Очень важно это тоже момент. Тогда можно сказать, что красные точки, опять же, чтобы искусство... Нет, а люди же не берут из них красные точки и красные красоту. А наоборот, украшают. А зачем он с таким намерением тоже можно, да? Ну, как от Умара до Алана пришло, да. Но это, видишь, это опять дверь тебе открывается. Для чего? Для большого ширка. Дверь опять открывается для большого ширка. Поэтому лучше это сторониться. Поэтому, когда вот я, если я действительно так сказал, то я, как говорится, ошибся в этом. Вот это очень важный вопрос. Шалтами. Фалентали. Ляху фаляму дилля ляху, ва майюдет фаляха дилля ляху, ва шалан ля иляху, ва Аллаху, ва ахтаху ля шарика ля, ва шалан ванна Мухаммадан абдуху ва расулю. Адабу талиб ля. Продолжаем рассказывать или разговаривать о тех правилах, которые должен придерживаться требующий знаний в требовании знаний. Требующий знаний должен знать одну вещь. И знаете все, то, о чем я сейчас буду говорить, это, как говорится, как чума распространена среди тех единиц. То есть я не говорю среди огромного количества мусульман. Нет, потому что сейчас среди мусульман бывшего Советского Союза единицы, кто требует знания. Это те, кому Аллах Субхана Таала проявил свою милость, и они, допустим, выехали в арабские страны. Или же кто-то из братьев, например, Аллах Субхана Таала проявил милость и встретил каких-то знающих братьев, будучи там, в России или в других странах СНГ, в республиках или в странах СНГ, и учились некоторые братья. Однако многие братья из-за отсутствия знаний этого адаба или этого пункта попадают в очень страшную вещь. А это каждый требующий знания должен в начале требования знания ни в коем случае он не должен влазить в разногласия ученых. То есть запрещено, напишите, запрещено требующему знания в начале требования знания влазить в разногласия ученых. Запрещено требующему знания в начале требования знаний влазить в разногласия ученых. И это в наше время чума, валиязу биллях, среди тех студентов, илля ман рахима Аллах, кроме тех, над кем смилостив Всевышний Аллах субхана ва тааля. Иногда ты заходишь и сидишь в каком-то маджлисе, и студенты обсуждают какой-то вопрос по шариату. И только кто-нибудь начинает о чем-нибудь рассказывать, один говорит, в этом вопросе есть разногласия. И говорит, тот ученый так сказал, этот ученый так сказал, этот ученый так сказал. Знаете, что этот студент в основном, тот, кто такие вещи говорит, этот человек просто-напросто несчастный. Почему? Потому что он не понимает, что такое знание. Поэтому саляфы, то есть праведные предшественники, те, кто были в первые годы, во времена имамов, когда начали писаться уже книги по фикху и так далее, и то, что в наше время наши современные ученые тоже советуют. Если ты начинаешь, допустим, изучать вопрос единобожия, то первое изучай так, как оно правильно должно быть. То есть изучай правильно. Некоторые братья говорят, надо изучить все мазабы, и ашаритов, и матуридитов, и муатазилитов, и джахмитов, для того, чтобы знать, как им отвечать и так далее. Нет, ты сначала научись правильное, а потом будешь учиться неправильному, уже после того, как ты познаешь это правильное. Но, альхамду лилляхи раббил алямин, в вопросах единобожия исламская умма единогласна. В вопросах единобожия, в основах исламская умма единогласна. Что касается вопроса фикха, то в старинные времена уляма преподавали фикх таким образом. Допустим, самый простой пример. Один из мазхабов, допустим, мазхаб хамбалитов. Если вы посмотрите в их книге, или ученые, как советуют изучать, у них есть в начале книга, которую изучает уляма, умда. Там всего лишь приведено одно слово, то есть слово только одного ученого. Только одно мнение в мазхабе. Как, например, большинство из вас, братьев, здесь, допустим, изучает ханафитский фикх. Мы знаем, что, например, книга Ихтияр, мы когда там читаем, там есть слово имама Абу Ханифа, есть слово имама Мухаммада Ибн-Шейбани, слово Абу Юсафа и слова Зуфара. Четыре мнения. Ученые Ахли Сунна Джамаа говорят, нет, сначала первый раз, когда ты изучаешь книгу фикх, сначала изучи, допустим, я просто как пример говорю, только слова имама Абу Ханифы. То есть ни на чьи больше слова не смотри. Просто изучи сначала, в начале, в первом вопросе, только слова имама Абу Ханифы. Если ты в мазхабе Шафии, вначале изучи только слова имама Шафии. И не власть вообще, ни больше ни на чьи слова не обращай внимания. Потом изучи, допустим, если маликитский мазхаб учит, то только слова имама Малика, если хамбалитский, то только слова имама Ахмада. Пусть будет это будет в начале. Для чего? Для того, чтобы ты познакомился с наукой фикх. Для того, чтобы ты познакомился с наукой фикх. И когда ты изучаешь науку фикх, ты и не влазишь в разногласия ученых, изучаешь только мнение одного ученого, бесспорно, я согласен, и все ученые знают, это прекрасно, что имам может ошибаться в каких-то вопросах. Однако тебе самое важное вначале, если ты туалибулелим и хочешь требовать знания, что ты вначале познакомился, что такое требование, что такое наука фикх. То есть тебе не столько важно вначале требование знаний, чтобы знать этот вопрос, такой на него ответ, этот вопрос, такой на него ответ, этот вопрос на него такой, и так далее. Чтобы ты просто познакомился, что такое наука фикх. Что такое наука фикх. То есть сначала ты просто познакомишься, о чем говорят ученые. То есть есть такой раздел, допустим, первый раздел, с чего начинают ученые, это ибадат. Самый великий из видов ибадат, это молитва. Перед молитвой обязательно говорят ученые об омовении, потому что омовение является одним из условий действительности молитвы. И начинаешь сначала изучаешь так, вопрос омовения, раздел омовения делится, допустим, на омовение, на гусль, то есть малое омовение, потом большое омовение. И третье, если нету воды, таямму. Потом заходишь в молитву, сначала шуруту салят, потом саму молитву разбираешь. В молитве самой у нас есть арканы, то есть столпы. Есть ваджибаты, обязательная вещь, есть сунан и так далее. Молитва сначала изучаешь, например, вопросы фарайд, это 5 обязательных молитв. Потом изучаешь, допустим, сунан аль-муаккада и так далее, и так далее. Когда молитву заканчиваешь, потом переходишь в раздел, допустим, закята или в раздел поста. Потом переходишь в раздел хаджа и так заканчивается ибадат. Когда заканчивается ибадат, человек переходит в муамалят. Муамалят, то есть торговля и никах, потому что любой человек на земле нуждается в торговле и в никахе. То есть знакомишься, какие разделы бывают в разделе никах. Что в никах бывает таляк, в никахе бывают, допустим, всякие разделы и так далее. Ты изучаешь мнение только одного имама. Когда заканчиваешь никахом и таляком, как сказал Ибн Хаджар аль-Асқалани, примерно в таком смысле, если человек справляет свои нужды, то есть делает сытым свой живот и свой орган, потом он начинает беспредельничать. Поэтому в фикх идут дальше бабу джинаят, то есть раздел преступления. То есть когда человек наестся, женится, ему уже делать потом нечего, он начинает переходить границы. Поэтому имам Ибн Хаджар сказал, потом начинается книга бабу джинаят валь худуд иля ахирихи. То, что я хочу сказать, когда ты изучаешь мнение имама, не столько важно, сколько мнение имама, сколько ты изучаешь, что такое фикх, о чем говорит наука фикх. Потом уже второй раз, когда ты изучаешь другую книгу, ты изучаешь два мнения. Допустим, по мазабу имама Абу Ханифы изучаешь мнение, допустим, имама Абу Ханифы и Мухаммад ибн Шейбани, рахматуллахи алейхима. Потом, когда закончишь, третью книгу изучаешь, уже три мнения. И так далее. До тех пор, пока ты не дойдешь до книг, как самукаран и мазаги, то есть, когда уже даже все четыре мазабы ты разбираешь. А если ты с первого дня залезешь в науку фикх, и будешь изучать, этот так сказал, то есть в одном вопросе, то есть даже в вопросе омовения у тебя будет 4-5-6 мнений, просто-напросто у тебя голова разойдется, и ты ничего понимать не будешь, и ты не будешь фатыхом. Поэтому правило, строгое правило, что требующий знаний, вначале запрещено требующему знания, в начале требования знаний влазит в разногласия ученых. Что касается наших современников, тоже иногда сидишь и чувствуешь, что у многих братьев это, знаете, как предмет наслаждения, чтобы рассказать о разногласиях ученых. Ты, например, говоришь этому брату, например, он тебе задает вопрос, например, и ты им говоришь вот так, ученый говорит, а я слышал, что один ученый так говорит. Субханаллах, если ты слышал, зачем ты спрашиваешь? Это не является адабом, это полностью противоречит, это является просто-напросто в исламе это называется невоспитанный человек. Мягко говорить. Если ты знаешь, что какой-то ученый, допустим, большой так сказал, и ты спрашиваешь потом, почему? Потому что тебе не столько важен ответ. Если бы тебе был важен ответ, тебе достаточно было бы ответа этого ученого. Тебе просто хочется влезть в разногласия ученых. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Ты должен изучать науку, ислам, все его разделы, не влазя в разногласия ученых. Если ты взял какое-то мнение какого-то ученого, и потом до тебя дошел довод, что ученый в этом вопросе ошибся, все, оставляешь ошибочное мнение этого ученого. Если ты видишь, что другие уляма скажут, что он ошибся, и привели какой-то конкретный далиль, а у того ученого не было, все, держись за хак. То есть, чтобы кто-то из братьев не понял, потому что очень часто бывает, что на уроке кто-то неправильно слова понимает, что мы не говорим, что нет, надо таассуб, то есть держаться слепо за мнение какого-то одного ученого. Нет, мы говорим, что вначале требование знаний не власть разногласия ученых. Не власть разногласия ученых. Поэтому мы видели это даже на нашей практике. Даже когда мы брали наху, допустим, мы знаем, что в наху есть мазхабы, есть куфийцы, есть басриюн, есть ибн Малик, есть ибавахи и так далее. Если бы мы каждый вопрос по наху затрагивали 4 мнения или 3 мнения и так далее, человек бы никогда это наху не понял и не научился бы араб делать и так далее. Однако мы вначале, даже на последнем уроке, вот в понедельник у нас урок, когда начали братьям рассказывать о некоторых вещах, братья даже удивились, субханаллах, субханаллах. То есть вообще удивлены были, что надо же, оказывается, такого наху есть. И это после того, как у них уже есть определенная основа. А если с самого начала бы начали им об этом рассказывать, у него просто бы напросто бы каша в голове получилась. Поэтому нет, мы изучаем потихоньку, не влазим в вопросы все в исламе, не влазя в разногласия ученых. Потом со временем потихоньку изучаем мнение всех ученых. С другой же стороны, тоже некоторые братья, изучая мнение одного ученого, то есть либо ифрат, либо тафрит, либо не доделывают, либо переделывают. То есть то, о чем мы сейчас говорим, это, конечно, не доделывают. Другие же, наоборот, переделают. Он вначале требования знания изучает мнение одного ученого. И потом он слепо за мнение этого ученого держится, валиязубилля. Как будто этот ученый, валиязубилля, Всевышний Аллах, или же как будто бы он посланник Аллаха. И если ты ему говоришь, брат, ты в этом вопросе ошибаешься, он говорит, субханаллах, ты знаешь, а он не знает. А в чем проблема? А в чем проблема? Мы знаем из Корана и Сунны пророка, салам, что Муса, алейхиссалям, пророк, единогласное мнение ученых, что он лучше, чем Хидр. Однако, как вам рассказывал урок брат, недавно кто присутствовал на тафсире Суры Кахф, он рассказал единогласное мнение ученых в том, что Муса лучше, чем Хидр. Однако Хидр знал то, чего не знал Муса. В наше время, как говорят ученые, хвалите Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, восхваляйте Его за то, что Он проявляет вам милость. Иногда ты знаешь какой-то вопрос и знаешь, что это вопрос истины, и держишься за эту истину. А некоторые большие-большие ученые, которые, если так можно так выразиться, мы грязи даже под ногтями их не стоим. То есть до того они великие ученые, они ошиблись, такие грубые ошибки сделали в каких-то вопросах, несмотря на то, что они какие-то большие ученые. Потому что ученые, они всего лишь люди. И не мы говорим, что они ошиблись, а другие великие ученые. И мы видя, когда, что другие великие ученые приводят какой-то далиль и говорят, что они ошиблись, все, мы должны оставлять слова этого ученого и держаться за далиль. И это иджма, то есть общее мнение всех мусульман, единогласно, что тот, кому стал явным далиль из Корана и Сунны, должен оставлять слова, противоречащие далилю, кем бы этот человек ни был. В наше время многие братья из Ахли Сунна Джама порицают многих братьев, которые придерживаются, допустим, какого-то мазаба, и говорят, вот вы слепо придерживаетесь мазаба шафиитов, или вот шафии, вы слепо придерживаетесь мазаба Абу Ханифы, имам Абу Ханифа ошибся в этом вопросе, имам Шафии ошибся в этом вопросе, и так далее, рахматуллахи алейхима, потому что ученые сказали, допустим, говорит, шейх Усаймин, потому что сказал, что это неправильно, и так далее. Однако ты видишь, что этот брат, валязда, убегал от одного и попал еще хуже. А это то, что он не следовал, допустим, он оставил мазаб имама Абу Ханифа, однако он слепо следует мазабу шейху Усаймина. Если ты ему скажешь, что шейх Усаймин, рахматуллах алейхи, ошибся в этом вопросе, он тебе готов, извините за выражение, горло перегрызть. Как это так? Ты какое имеешь право сказать, что шейх Усаймин ошибся? Субханаллах, ты знаешь, шейх Усаймин не знает? Вот так они говорят. А сами они порицают кого? Тех же ребят, которые, субханаллах, неужели ты хочешь сказать, что шейх Усаймин знает, чем больше Абу Ханифа? Точно так же мы можем задать вопрос. Поэтому не надо, чтобы не доделать, не будь из тех, кто не доделает, и не будь не из тех, кто переделывает. А бери истину там, где она есть. Бери истину там, где она есть. И мы знаем, что это у нас правило в исламе. Это великое правило, которое должен придерживаться каждый мусульманин. А это правило «Аль-хакку ля юрафу бир-риджаль, валякина риджалю юрафуна биль-хак». Истина не познается по мужчинам, Однако мужчины познаются поистине. То есть истина, запишите себе это, истина не познается по мужчинам. Кто хочет по-арабски написать, напишите по-арабски. Аль-хакку ла юрафу бир-риджаль. Аль-хакку ла юрафу бир-риджаль. То есть истина не познается по мужчинам. Аль-хакку ла юрафу бир-риджаль. Валякин ар-риджаль юрафуна биль-хак. Однако мужчины познаются поистине. Аль-хакку ла юрафу бир-риджаль. Валякин ар-риджаль юрафуна биль-хак. Что значит это правило? То есть аль-хакку ла юрафу бир-риджаль. То есть кто-то говорит, думает, истину берет только от того, что этот человек какой-то великий ученый. Все, он берет слепо. Нет, этот ученый тоже может ошибаться. Знание не познается по мужчинам, однако мужчины познаются по знанию, истина не познается по мужчинам. То есть ты говоришь, это вот Абу Ханифа сказал, поэтому это правильно. Мне не важно, хоть ты мне 1000 аятов с Корана приведи, хоть ты мне сотни тысяч хадисов приведи. Нет, Абу Ханифа сказал, все, я от этого не откажусь. Валиязу билля. Аль-хакку ля юрафу бир-риджаль. Однако риджаль юрафуна биль-хак. Наоборот, мужчины познаются поистине. И как говорят ученые тоже, бери хак, от кого бы это ни был, даже если это будет от шайтана. Бери хак, кто бы это ни был, даже если он будет шайтаном. И у нас есть дарили на это. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил сподвижников брать истину даже от шайтана, если это истина. Известный хадис, то, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил Абу Хурайру охранять фитр садака. Садака фитр. И пришел ночью Иблис, шайтан, и начал воровать. И Абу Хурайра его поймал. И он сказал, я тебя отведу к посланнику Аллаха. И тот начал плакать, говорить, я бедный, у меня дети нуждающие и так далее, отпусти меня. Я больше сюда не приду. И он его отпустил. Утром пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречает Абу Хурайру. И видно, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сообщил ему, пророку саллаллаху алейхи вассалям, о том, что случилось ночью с Абу Хурайрой. И спросил, что ты сделал со своим пленником? Абу Хурайра, радиаллаху анху, постерялся и сказал, я его отпустил. И он сказал, что больше не придет. И он сказал, пророку саллаллаху алейхи вассалям, что ему сказал, он тебе солгал. Он тебе солгал, он вернется. Действительно, на следующую ночь шайтан опять вернулся. И Абу Хурайра опять его схватил, понимал. И тот опять начал плакать, отпусти меня, я бедный и так далее, у меня дети нуждающие. Однако Абу Хурайра не хотел его отпускать, но потом смилостился над ним и отпустил его. На следующее утро опять пророк саллаллаху алейхи вассалям встречал, что ты сделал со своим пленником? Он говорит, я его отпустил, он сказал, что больше не вернется. Он тебе солгал. На третий день Абу Хурайра случилась та же история, он говорит, все, хоть вот, что бы ты ни говорил, я тебя не отпущу. Потом шайтан сказал, хорошо, отпусти меня, я тебя научу одной вещи. Какой вещи? Он сказал, если ты хочешь, чтобы к тебе ночью не приближался шайтан, читай аяту Курси. И Абу Хурайра его отпустил. На следующее утро пророк саллаллаху алейхи вассалям спрашивает у него, что ты сделал со своим пленником? Он сказал, я его отпустил, но он мне сказал одну вещь. Сказал, если ты хочешь, чтобы к тебе не приближался шайтан, читай перед сном аятуль курси. И что вы думаете, что сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям? Сказал, садака кавагу кадуб. Истину сказал, несмотря на то, что он лгун. Истину сказал, несмотря на то, что он лгун. Смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям научил сподвижников. Научил сподвижников брать истину, даже если она будет от шайтана. Если это истина от того, что он шайтан, не возвращает это, не отрицает это. Другой далиль. Пришли евреи к мусульманам и сказали, вы делаете ширк. Вы делаете ширк. Субханаллах, кто бы говорил. Евреи по уши живут в ширке и пришли мусульманам говорить, что вы делаете ширк. Как говорят ученые, почему евреи так делают? Для того, чтобы оправдать. Всегда оно так, валиязу билля, в человеке бывает. Когда человек что-то плохое делает, он не хочет, чтобы ему порицали, что ты плохой. И перед тем, чтобы ему указали, что ты плохой, указывает тому, на какие-то недостатки тому, кто хочет его порицать. То есть, допустим, ты приходишь к какому-то брату и говоришь, брат, почему ты так идешь? Он говорит, ты на себя посмотри. Это вот из признаков ягудов. Если тебе кто-то из мусульман делает какую-то насаху, скажи, джазак Аллах хайран, исправь себе. А если ты скажешь, ты на себя посмотри, как будто бы ты хочешь ему рот заткнуть. То есть исправь сначала свои недостатки и так далее. Так делали евреи. Евреи пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к сподвижникам и сказали, вы делаете ширк. Говорите, ша Аллаху ва ша Мухаммад. Хотел Аллах и захотел Мухаммад. Хотел Аллах и захотел Мухаммад. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал потом сподвижников и говорите, валь Кааба, клянусь Каабой. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, не говорите, захотел Аллах и сказал Мухаммад. Однако, скажите, захотел Аллах затем захотел Мухаммад, и не клянитесь Каабой, а клянитесь Аллахом. То есть мы видим, что несмотря, что евреи, самые, как говорится, низкие создания на земле, пришли и сказали, то есть несмотря, кто они такие, но они сказали истину, и это не помешало пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принять от них эту истину. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал об этом, знал, что это плохо. Однако это называется ширкуль альфас. Ширкуль альфас, то есть ширк в произношениях, это является маленьким ширком. И в нашей умме, то есть в шариате, что касается большого ширка, то Всевышний Аллах Субхану Аталя сразу же с корни, с начала послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перерубил этот раздел. То есть запретил сразу же ширк большой во всех его проявлениях. Что касается маленького ширка, особенно ширкуль альфас, то есть ширк в словах, то Всевышний Аллах Субхану Аталя, точно так же, как и другие харамы, запретил его постепенно. Раньше было разрешено клясться кем-либо, кроме Аллаха, потом Всевышний Аллах Субхану Аталя запретил это. Точно так же в этой же истории, в другом хадисе, когда один из подвижников, увидев сон, видел сон о том, что он встретил одного иудея и сказал: «Хороший вы народ, если бы вы только не говорили, что Узайр ибн Аллах, Узайр сын Аллаха». На что еврей ему сказал во сне: «Вы тоже, мусульмане, хороший народ, если бы не говорили, что хочет Аллах и хочет Мухаммад». Потом он встречает христианина в этом же сне, говорит: «Хороший вы народ, христиан, если бы не говорили, что Иса сын Аллаха». И он говорит: «Вы тоже хороший народ, если бы не говорили, что хочет Аллах и хочет Мухаммад». После чего этот сподвижник рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, этот сон. И на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у него: «Рассказал ли ты об этом другим мусульманам?» Он сказал: «Да, рассказал некоторым». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал мусульман и сказал, что: «Поистине, я слышал, как вы говорили слова: я хотел, так хотел Аллах и сказал Мухаммад. Однако была причина, которая мне помешала вам запретить эти слова. И сейчас я вам говорю, не говорите эти слова». И потом в будущем, как пришло в других хадисах, дальше уже, когда пришел запрет явный, пришел один из подвижников и сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям: «Хотел Аллах, сказал Мухаммад, и ты захотел». Пророк, саллаллаху алейхи салям, разозлился и сказал: «Аджальтани лилляхи ниддан? Неужели ты меня делаешь соучастником Аллаху или сотоварищем Аллаху? Не говорите, хотел Аллах и хотел Мухаммад, а скажите, хотел Аллах, затем хотел Мухаммад». Из этого хадиса тоже одна польза. То есть, несмотря на то, что сахабы делали ширк языком, смотрите, делали ширк языком, однако иногда бывают причины, которые помешали пророку саллаллаху алейхи вассалям не то, что мункар порицаемый исправить рукой, даже помешало ему исправить это языком. То есть, бывают какие-то причины. Поэтому многие из братьев, когда в наше время, один из братьев, допустим, пишет письмо с России и говорит: «Вот у нас мусульмане заблудшие, и у нас вот знаний не хватает до них донести истину, что нам делать, получается фитна и так далее». Мы этим братьям просто-напросто ответили: вам какое дело до этих мусульман? Если вы сами говорите, что у вас нету сил и нету возможности донести до них истину, оставьте их. Аллах вам проявил милость, вы поняли истину, придерживайтесь этой истины. А вам какое дело для других мусульман? Потому что, как мы говорили на прошлых уроках, это болезнь сейчас в исламской умме. Каждый из мусульман старается заниматься другими людьми, а про себя забывает. Нет, занимайся собой. Потом Всевышний Аллах, иншаллах, пошлет вам того, кто может донести до этих людей истину, и донесет до них. А сейчас занимайся собой. И знаешь, что многим братьям, когда это говоришь, они начинают как бы в шоке, значит, как это шок. Как так? А как же дава? А как же... Ты же сам сказал, что ты не можешь дава делать. Ты же сам сказал, что ты не можешь дава делать. Потому что ты конкретно в письме написал, что у нас нет возможностей, нету сил, нет знания. Нет возможности, нету сил, нет знаний. Все, оставь мусульман. Не трогай стоит мусульман. Потому что из-за того, что у тебя нет сил, нет знаний, нет возможности, ты потом делаешь фитну среди мусульман. Все, узнал истину, придерживайся ее. Видишь, что мусульмане что-то плохо делают, нет у тебя возможности исправить это рукой, нет у тебя возможности исправить это языком, достаточно тебе исправить это, порицать это сердцем. Это то, что берется из этих хадисов. То, что несмотря на то, что пророк сам, будучи пророком, будучи посланником Аллаха, не исправил ни рукой, не исправил ни языком, однако ограничился порицанием сердца. Также из адабу талибуль ильм, очень важного, значит, мы сказали, это не влазить ни в коем случае в разногласия уляма. Также второе, не влазить в большие книги. Не влазить в большие книги. А ограничиться в начале только маленькими мухтасаратами и мутун. То есть поставь в каждой науке себе основу. Мы скажем, не влазь, допустим, если начинаешь изучать фикх, не влазь в те книги, в которых говорится мнение всех четырех мазабов. Нет, ограничься одним, допустим, мазабом и только одним словом. Ученые говорят, что фикх требуется двумя путями. Фикх требуется двумя путями. Либо фикх уль-мазаб, либо фикх уль-хадис. То есть тот, кто хочет требовать фикх, изучать фикх, может его требовать двумя путями. Либо по мазабу в начале требования знамя, либо по хадису. И как говорят ученые, нет проблем в том, чтобы ты придерживался какого-то мазаба. Как многие братья, валия зубля, по своему невежеству, говорят, нет такого в исламе мазаба. Я говорю, валлах, значит, что это человек Абу-Джахль, не разбирается в исламе. Это человек Абу-Джахль, не разбирается в исламе. Можно изучать, придерживаться мазаба. Как говорят уляма, кун ханафиян, валяким бит далиль. Будь ханафитом, однако с далилем. Будь шафиитом, однако с далилем. Будь маликитом, однако с далилем. Будь хамбалитом, однако с далилем. Нет проблем в том, что человек придерживается мазаба. Однако, если до тебя дошел явный далиль, который противоречит слову твоего имама, оставляй слово имама, какой бы он великий ни был, и придерживайся за далиль. И поэтому ученые говорят, что можно изучать фикх, и даже нужно, и очень помогает по мазабу. То есть берешь сначала один мазаб и изучаешь по нему фикх, как мы сказали, знакомишься с фикхом. Если до тебя потом дошел какой-то довод, из которого тебе становится ясно, что слова имама противоречат Корану и Сунне, оставляй слова имама и придерживайся Корана и Сунны. Другой же путь – это фикхуль-хадис. То есть, допустим, как мы знаем, известные книги Сахих Бухари, Сахих Муслим и так далее, сборники хадисов, они тоже разделены как по разделам. Тоже начинается, допустим, с, например, раздел имана, потом намаз, молитва и так далее. То есть можешь по хадисам изучать фикх. Или же, например, такие книги, как «Булюгуль Марам», «Шарсубу Лисалям», или же «Найли Аутар», и другие-другие книги, в которых собраны хадисы, и как по этим хадисам уже идет фикх. А самая лучшая дорога, как говорят ученые, «Манджама Абайна Тарихатайн», то есть тот, кто соберет две дороги вместе. То есть вначале изучи какую-нибудь книгу по какому-нибудь мазабу, изучи какую-нибудь маленькую книгу по хадисам. Допустим, как «Тасиру Аль-Алам», «Шарх», на книгу «Умдату Ляхкам». Очень легко, все хадисы только с Бухари и Муслима, только по хадисам. И возьми, допустим, какую-то книгу, если хочешь придерживаться какого-то мазаба, выбери себе и изучи. А потом дальше тут побольше изучи, то есть в этой дороге, по фикху побольше вопросов изучи, побольше мнений. И книги побольше возьми, и потом собери между двумя дорогами. Это самое лучшее, ты, если хочешь быть ученым. И так делают ученые Ахли Сунна Джамаа, кому помогает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть основа ни в коем случае не власть сначала в большие книги, а начинай с маленьких матнов, начинай с маленьких мухтасаратов. И не переходи из одного матна к другому до тех пор, как мы сказали, пока ты его не поймешь и не выучишь. А если же ты оставляешь один мат или одну книгу и переходишь на другую книгу, то это просто-напросто признак раздражительности. И после того, как ты уже освоишь какие-то основы, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тебя облегчит, то будет хорошо, если ты с каждой науки возьмешь что-то, то есть понемножку с каждой науки, чтобы просто-напросто не было так, чтобы ты был невежей в каком-то науке. Хаза валлаху аля ва алям. То, что хотели мы сказать сегодня про адабу туалет.